Глава 4. Месть. Я продолжала убивать белок и змей в течение длительного времени, если точнее, в течение 2 дней. Во всяком случае, это принесло свои плоды. Без имени. Новорожденный демон. 62 из 99. Безымянный новорожденный демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии. 26 из 26. Увеличились на 13. Общая боевая сила. 30 из 30. Увеличилась на 16. Уникальный навык перезапуск. Теперь-то я уж точно смогу отомстить той страшной гусенице. Надеюсь. Ну, мне в любом случае нужно стать сильнее, чтобы выиграть схватки с гусеницами. Я не покину лес, если не одолею их. Теперь я могу использовать перезапуск 2, но его полезность все еще находится под сомнением. Способность повтора после неудачи звучала поразительно, но единственной ситуацией, в которой этот навык мне пригодился, был момент, когда я вынуждала гусеницу промахнуться. Кроме того, при перезапуске была вероятность, что я снова потерплю неудачу. Вдобавок, в описании навыка использовались некие слова про потребление магической силы, которые, возможно, означали, что чем мощнее атака, тем больше магии необходимо. Только для уклонения от укуса гусеницы потребовалось 10 магических очков. И, наконец, я была духовной формой жизни. Мои боевые возможности упали бы камнем вниз, если бы магия ослабела. Так что я предполагаю, мой уникальный навык на время останется неиспользованным. Может быть, он станет моим козырем. Было несколько новых открытий. Общая боевая сила монстров и существ, обладающих очками здоровья, не падала, когда они теряли магическую силу, но падала, когда они теряли большое количество очков здоровья. Такие существа обычно не выглядели очень сильными. Только когда они вступают в бой и активируют магию, они проявляют силу, эквивалентную их общей боевой силе. Духовные формы жизни, напротив, не имели очков здоровья, потому что наша магия и так играла роль жизненной силы. И моя магия и общая боевая сила падали при получении урона. В свою очередь, очки магии восстанавливались быстрее, чем очки здоровья, и я всегда могла атаковать с полной мощью своей общей боевой силы, не тратя на магию. Духовные формы жизни на самом деле не были настолько слабыми. Тем не менее, пусть я и не могла ничего изменить, я чувствовала, что это несправедливо. К тому же, не было никаких признаков того, что я приблизилась к изучению идентификации. Такова была моя ситуация. На ближайшее время я планировала продолжать становиться сильнее. В данный момент для безупречной победы над змеями мне нужно атаковать их из засады. Я бы хотела стать достаточно сильной, чтобы по крайней мере выиграть в прямом столкновении без единой царапины. Я двигалась через лес медленно, чтобы не закружилась голова, размышляя, есть ли тут поблизости подходящая добыча. Затем я почувствовала присутствие на некотором расстоянии от себя. Я сфокусировала свое 360-градусное зрение в нужном направлении. Ого, это красная гусеница! Леса уступили место небольшой поляне, богатой солнечным светом и цветами. Там лежала гусеница, жуя несколько лепестков. Красная гусеница, 61 из 99. Очки магии, 28 из 28, увеличились на 3. Очки здоровья, 37 из 37, увеличились на 7. Общая боевая сила, 35, увеличилась на 8. На удивление сильная. Погодите, у нее шрам на спине. Может, это та самая гусеница, которая убила меня в первый раз? Хотя теперь у нее более темный оттенок. Ясненько. Гусеница убила меня и благодаря этому подняла уровень, так что ли? Что мне делать? Она сильнее меня, поэтому мне совсем не хочется сражаться. С момента своей смерти я уже восстановила свою силу, даже немного прибавила сверху. Еще одна смерть нанесет мне слишком большой ущерб. Но в то же время я не была уверена, что когда-нибудь смогу снова встретиться с этой гусеницей в этом лесу. Я еще отчетливо помню боль от того, как она поедала мое тело кусок за куском. Если возможно, я бы хотела отомстить. С тех пор мы обе стали сильнее, но я также узнала, как двигать своим телом и как сражаться. Прямой бой не будет простым. Я могу выиграть за счет засады, если сделаю все правильно. Мои шансы вовсе не были равны нулю. Ее боевая сила только на 20% выше. Мощный первый удар из засады должен дать мне преимущество. И, наконец, сейчас я намного быстрее. Я могла бы просто сбежать, если бой окажется неудачным. Я приняла решение и забралась на ближайшее дерево. Передвигаясь с ветки на ветку, я приближалась к своей цели. Красная гусеница находилась прямо в центре цветущей поляны, на которой не росли деревья. Но поляна была шириной всего лишь 5 метров. Я, должно быть, смогу добраться до нее, если прыгну с выступающей вперед ветки. Извиваясь слизким телом, я поползла по веткам. Я привыкла к тому, как двигается это тело, но тошнота от чувства отторжения еще не исчезла. Я прицелилась и... Сейчас! Я бросилась вниз с ветки. Как только я оказалась прямо под красной гусеницей, я сформировала щупальца и с силой ударила ее по спине. Она издала полный боли визг и отпрыгнула. Получилось! Красная гусеница, 60 из 99. Очки магии, 28 из 28. Очки здоровья, 27 из 37. Общая боевая сила, 33. Уменьшилась на 2. Отлично! Она уже потеряла 30% здоровья. Мало того, кажется, я ударила ее прямо в старую рану и раскрыла ее, что ошеломило и немного уменьшило ее боевую силу. На данный момент мы были равны по силе. Благодаря моей скорости у меня было преимущество, пусть и крошечное. Я приземлилась, плюхнувшись на землю. Она посмотрела на меня и наконец поняла, что подверглась нападению. Красная гусеница взревела от ярости, ее тело приняло более темный оттенок. «Стойте! Это необычный визг!» И тут я услышала ответные крики. Вокруг меня появилось еще три красные гусеницы. «Серьезно? Нет, вы серьезно?» Красная гусеница X3, 57 из 99. Очки магии 20 из 20. Очки здоровья 25 из 25. Общая боевая сила 22. Это твои миньоны? Подчиненные? Гарем? Я однажды слышала, что у насекомых самки в большинстве случаев крупнее самцов. Получается, это обратный гарем? Проклятая сучка! Позволила власти вскружить себе голову! Они были меньше и слабее первой красной, ну теперь темно-красной гусеницы, с которой я сражалась, но все же они намного сильнее, чем змеи. Мой план провалился, пора уносить ноги. 4 гусеницы с 4 направлений, и все идут за мной. Я бросилась на гусеницу прямо перед собой. Она завопила, подняв голову словно змея, и плюнула в меня ядом. Я увернулась, порхая как бабочка. Если бы бабочки не имели крыльев и состояли из сырой глины. Моё щупальце ударило ее по голове. Ай, немного больно. Я попала по клыку? Оставался ли на нем яд? В любом случае, с этого момента я должна стараться не атаковать ее спереди. Она начала извиваться и корчиться, по-видимому, из-за сильной боли от моей контратаки. Эй, не могла бы ты страдать где-нибудь еще? Ты блокируешь мой путь к спасению. Тем временем остальные три гусеницы догнали меня. Вопль сопровождал очередной выпущенный изо рта гусеницы снаряд. Стоп, огонь? Огонь, не яд? Темно-красная гусеница напрямую атаковала меня огнем. Слишком большой радиус. Огонь беспощадно сжигал меня и красную гусеницу. Как жестоко. Без имени, 56 из 99. Очки магии 22 из 26. Общая боевая сила 26 из 30. Ой-ой, как же много очков снялось. Я не могу позволить попасть по мне снова. Хорошо поджаренная красная гусеница содрогалась в судорогах. Как вкусно пахнет. Между тем, другая красная гусеница спешила ко мне. Видимо, маленькие красные гусеницы были быстрее, чем темно-красная. Она прыгнула на меня с намерением укусить. Мне едва удалось смягчить атаку и контратаковать. Без имени, 55 из 99. Очки магии 20 из 26. Общая боевая сила 24 из 30. Такими темпами я никогда не сбегу отсюда. Последняя красная гусеница не подходила ближе. Судя по всему, осторожная особь. Темно-красная вновь плюнула в меня огнем. Гусеница, с которой я продолжала бороться, снова попыталась меня укусить, совсем не заботясь о приближающейся массе пламени. Я встала так, чтобы она оказалась между мной и снарядом, а затем огонь накрыл нас обоих. Перезапуск! Весь огонь, попавший на меня, внезапно переместился на красную гусеницу, нанося ей еще больше урона, в то время как я осталась невредимой. Слава богу, сработало! Без имени, 54 из 99. Очки магии 10 из 26. Общая боевая сила 15 из 30. И произошло ожидаемое падение магических очков и боевой силы. Наверное, урон мог бы быть меньше, если бы я просто позволила снаряду попасть по себе. Но это было частью плана. Теперь гусеница была на грани смерти. Добивающая атака! Эти насекомые оказались довольно мягкими. Ну, сравнительно. После нескольких ударов по дважды приготовленной гусенице, она наконец умерла и появился туман. Без имени, 54 из 99. Очки магии, 16 из 33, увеличились на 7. Общая боевая сила, 21 из 38, увеличилась на 8. Неплохой прирост силы. Плюс моя затраченная магия пополнилась, пусть и немного. Увидев смерть своего товарища, темно-красная гусеница взвыла. Теперь даже осторожная гусеница присоединилась к бою, видимо напуганная гневом жены. Она кружила вокруг и стреляла в меня ядом. Довольно хитро для гусеницы. На мгновение я задумалась над возможностью того, что это один из других секретных альфа-тестеров. Но несмотря на свой ум, этой гусеницы далеко до человека. Я встала между двумя насекомыми и сплющила свое тело. Обе гусеницы одновременно выпустили по соответствующему снаряду, которые пролетели прямо надо мной, и попали друг в друга. Тёмно-красная гусеница в бешенстве взвыла и изменила свою цель на осторожную гусеницу. Я воспользовалась возможностью, чтобы прикончить самую первую жертву огненной атаки тёмно-красной гусеницы. Без имени, 53 из 99. Очки магии, 22 из 40, увеличились на 7. Общая боевая сила, 28 из 45, увеличилась на 7. Я наконец-то приблизилась к силе, которая обладала в самом начале сражения. Визг тёмно-красной гусеницы привлёк моё внимание. Она только что загрызла красную осторожную гусеницу до смерти. Какая потеря. Тёмно-красная гусеница, 52 из 99. Очки магии, 10 из 33, увеличились на 5. Очки здоровья, 24 из 42, увеличились на 5. Общая боевая сила, 38, увеличилась на 5. И она тоже стала немного сильнее. Но, как я и ожидала, она не смогла вернуть ни одной потерянной единицы здоровья. К тому же, у неё очень низкий уровень магической силы. Должно быть, эта огненная атака не из дешёвых. Также оказалось, что идентифицированные имена не были настоящими официальными названиями. Они изменяются в соответствии с моим восприятием. Общая сила гусеницы всё ещё выше моей. Но я зашла так далеко. Я не побегу. Я спровоцировала её скачком, и она снова выплюнула огонь, управляемый гневом. Теперь больше нет никаких препятствий, которые могли бы принять на себя удар, поэтому перезапуск будет намного дороже, чем в прошлый раз. И, вероятно, он снова потерпит неудачу. Поэтому я даже не пыталась увернуться. Меня объяло пламя. Было настолько больно, что из моих глаз наверняка выпалились слёзы, если бы у меня были слёзные железы. Но я всё равно бросилась вперёд и вступила в ближний бой. Спустя 3 минуты с начала драки, тёмно-красная гусеница внезапно ослабла. Её удары уже не причиняли мне столько же боли. Как я и думала. Тёмно-красная гусеница, 51 из 99. Очки магии, 1 из 33. Очки здоровья, 16 из 42. Общая боевая сила, 38. Нулевые очки магии заставят её потерять сознание, поэтому она больше не может использовать магию. А без магии она не способна высвободить свою полную силу. Просто большая гусеница, ничего более. Схватка продолжалась какое-то время. И, наконец, тёмно-красная гусеница была повержена. Моя победа была вознаграждена знакомым туманом. Без имени. Новорождённый демон. 48 из 99. Безымянный новорождённый демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии. 17 из 55. Увеличились на 15. Общая боевая сила. 25 из 60. Увеличилась на 15. Уникальный навык перезапуск. Доступна эволюция. Великолепно, просто отлично, я стала ещё сильнее. Гусеница больше не представляет для меня угрозы. Эволюция?